Не забывай, что ты в глазах других будешь новичком. Я тебе Доне. Да ты, разумеется, не всему поверил, но и я, возможно, кое-что преувеличивал, чтобы повеселить тебя. Так что учти, прежде всего, ты должен крепко научиться стискивать зубы и не перечить начальнику. В общем, идем вместе. Глядишь, и я дам тебе пару стоящих советов. Пока мы шагали через город к Марсову полю, Барб меланхолично рассказывал. Однажды меня совсем было собрались произвести младшие центурионы и даже наградить гражданским венком. Но понимаешь ли, я слишком часто ввязывался в потасовки, когда выпивал лишнюю чашу вина, и потому из этого так ничего и не вышло. Даже цепочку, подаренную мне на память военным трибуном Луцием Порцием, которого я, когда его ранили, вынес на себе и переправил через покрытый льдами Дунай, я и ту пропил. Помню, я заложил ее в одном грязном погребке, когда нас оттуда переводили. Но сейчас мы можем зайти к оружейнику и купить какую-нибудь старую цепочку. Я думаю, тебя лучше примут, если твой клиент будет носить на шее нечто подобное. Неожиданно заключил он. Я отвечала ему, что все его подвиги оставили шрамы у него на лице. Но Барт не отступил от своего твердого намерения и приобрел внушительного вида триумфальный знак из меди, надпись на котором слава богам так и стерлась, что было невозможно установить, кто же из триумфаторов награждал им своих ветеранов. Укрепив его на своем плече, Барб заявил уверенно. На огромном поле около сотни юных наездников готовились к участию в юбилейных торжествах. Конюший, неутешный великан, громко расхохотался, прочитав расписку, выданную мне квестором всадников. Примечание. Квестер – это должностное лицо. Ежегодно на должности финансовых администраторов избирали 20 квесторов. Ну и что же, вот сейчас найдем мы тебе подходящую клячу. Прогремел он. Тебе какая по нраву? Большая или маленькая? Дикая или смирная? Вороная или белая? И он провел нас в конюшню, где стояли свободные кони. Один мне понравился сразу, и я уверенно указал на него. Однако конюший скинул свои списки и сказал, что этот конь уже кому-то принадлежит. Ты лучше выбери-ка себе спокойную, нестроптивую лошадку, которая привыкла к упражнениям и шуму в цирке, и знает сигналы горна, если ты собираешься принять участие в юбилейном параде, сказал он и спросил, а хотя бы раз ты садился в жизни на коня? Я скромно ответил, что мне довелось немножко поездить верхом в Антиохии. Барб запретил мне хвастаться своим умением и добавил, я хотел бы иметь необученного коня и сам тренировать его, но, боюсь, не успею к празднику. Отлично! «Отлично!» – проревел конюший и чуть не задохнулся от хохота. «Не так уж часто встретишь юного укротителя диких зверей. Обычно у нас этим занимаются специальные наездники. Клянусь Геркулесом, я сейчас лопну от смеха». Тем временем к нам подошел учитель верховой езды, оглядел меня с ног до головы и сказал конюшему, «Послушай, у нас же свободна Армения. Она привычна к цирковому шуму и так лениво трусит, что не растрясет и лукошка яиц». При этих словах он указал на огромную буланую кобылу, которая переступала копытами и недоверчиво скосила на меня фиолетовый глаз.